Спустился дурень, недолго думая, вниз к толстой жабе, и говорит: «Я должен привезти домой самую красивую девушку». Но жаба ответила: «Самую красивую? Ой, что ты! Такой сейчас нету, но ты ее все-таки получишь». И она дала ему выдолбленную желтую репу, запряженную 6 мышатами. И говорит, совсем запечалясь дурень: «А что же мне делать-то с ними?» — ответила жаба. «А ты посади в нее одну из моих маленьких жаб». Взял он, какая ему первая под руку попалась, и посадил ее в желтый вазок. Но только села она в него, как тотчас обернулась волшебной красоты девицей, репа каретой, а 6 мышат — конями. Поцеловал он девицу, погнал коней и привез ее к королю. Братья его явились позже. Они даже и не старались отыскать красивую девушку, а захватили с собой первых попавшихся им навстречу деревенских баб. Увидел их король и говорит: «Младшему после смерти моей будет принадлежать королевство». Но двое старших снова прокричали все уши королю: «Мы никак не можем допустить, чтобы дурень стал королем», и потребовали, чтобы предпочтение оказано было тому, чья жена прыгнет через кольцо, что висит посреди зала. Они думали так: деревенские бабы сумеют это сделать, ведь они куда посильнее, чем эта нежная девушка. Она прыгнет и наверняка разобьется насмерть. Старый король и на это согласился. И вот прыгнули две деревенские бабы, проскочили через кольцо, но были они неуклюжи, упали и перешибли свои грубые руки и ноги. А затем прыгнула прекрасная девушка, которую привез дурень, и она проскочила легко, точно лань. И спорить дальше было уже не о чем. Так и получил дурень королевскую корону, и долгие годы правил он мудро. Золотой гусь. Жил-был человек. Было у него 3 сына. Звали младшего Дурнем. Его презирали, смеялись над ним и всегда обижали. Собрался раз старший идти в лес дрова рубить, и дала ему мать на дорогу вкусный сдобный пирог и бутылку вина, чтоб не знал он ни голода, ни жажды. Он пришел в лес, и вот повстречал там старого седого человечка. Поздоровался с ним человечек и говорит: «Дай мне кусок пирога, что у тебя в кармане, и глоток вина. Я очень проголодался и хочу пить». Но умный сын ответил: «Если я отдам тебе пирог да вино, то мне самому ничего не останется. Ступай своей дорогой». Так и остался человечек ни с чем. А умный сын пошел себе дальше. Вот начал он рубить дерево. Ударил топором, да угодил себе прямо в руку. Пришлось ему домой возвращаться и делать себе перевязку. А вышло все из-за того седого человечка. Потом пошел в лес средний сын и дала ему мать, как и старшему сыну, сдобный пирог и бутылку вина. Ему тоже повстречался старый седой человечек и попросил у него кусок пирога и глоток вина. Но и средний сын, тоже разумный, ответил: «Дам я тебе, мне меньше достанется. Ступай своей дорогой». Так и остался человечек ни с чем. А средний сын пошел себе дальше. Но и он был наказан. Ударил он несколько раз по дереву и попал топором в ногу. Вот и пришлось его домой на руках относить. Тогда дурень и говорит: «Дозволь мне, батюшка, хоть раз в лес пойти дров нарубить». Ответил отец: «Братья твои уже ходили, да только себе навредили. Куда уж тебе? Ты в этом деле ничего не смыслишь». Но дурень все просил да просил. И отец наконец сказал: «Ну, ступай, авось в беде поумнеешь». И дала ему мать пирог, а был он на воде замешан, да в золе испечен, и бутылку кислого пива. Пришел дурень в лес. Повстречался ему тоже старый седой человечек, поздоровался с ним и говорит: «Дай мне кусок пирога и глоток из твоей бутылки. Я так голоден, и мне очень хочется пить». Ответил дурень: «Ну, у меня-то ведь пирог на золе испечен, пиво кислое. Но если это тебе по вкусу, давай присядем и вместе закусим».